Агния Львовна Барто. Звенигород. 30 братьев и сестер. Летом весь Звенигород полон птичьим свистом. Там синицы прыгают по садам тенистым. Там дома со ставнями на горе поставлены, лавочка под кленами, новый дом с балконами. Новый двухэтажный на пригорке дом. 30 юных граждан проживают в нем. На реке с 8 часов затевают игры. И от звонких голосов весь звенит Звенигород. Вдалеке зеленый бор виден в окна спальни. 30 братьев и сестер в лес уходят дальний. Хорошо в лесу густом, отдыхай под елкой, под ореховым кустом ты орешки щелкай, а зимой катайся с гор и у печки грейся. 30 братьев и сестер, шумное семейство. Лёлька выбежала в сад утром перед чаем. Хором девочки кричат: «Хочешь, покачаем?» Любит Лёльку вся семья, маленькая Лёлька. И от старших нет житья, ей 3 года только. Стоит девочкам начать, дай им только волю, будут целый день качать и баюкать Лёлю. Пристают к ней целый день, тащат на колени, то в гамак уложат в тень, то под куст сирени, то посадят на ковер, принесут ей кукол. А сегодня целый хор из 12 сестер Лёльку убаюкал. Дочки тут и сыновья. Что же это за семья? Петя взрослый. Он силач. С ним здороваться, хоть плачь, руку жмет до боли. Лучше всех играет в мяч, первый на футболе. Не в команде он пока, но команда Спартака вся к нему явилась. Не хватает игрока. Петя, сделай милость. Это Пете снилось. Экспедиция в саду. Вся земля разрыта. Там решил найти руду младший брат Никита. Он больших камней набрал, у него в саду Урал. Что же это за семья? Дочки тут и сыновья. Дети требуют забот, ведь на то и дети. Анна Павловна встает рано, на рассвете. Тишиной наполнен сад, и как будто в сказке 3 медведя мирно спят на пустой терраске. Беготни пока тут нет, непривычно, тихо, но приходит на совет Настя, повариха. Сарафаны принесла тетя Шура, прачка. Начинаются дела, и пойдет горячка. Дети встанут, прибегут, 100 вопросов зададут, 1000 вопросов. Сколько лет слоны живут? Кто был Ломоносов? Где течет река Нева? А когда же спит сова? Лейки выстроятся в ряд, садоводы мчатся в сад. Пусть работают в саду, приучаются к труду. Дети требуют забот, ведь на то и дети. Анна Павловна встает рано на рассвете. Видит всех она насквозь. Вдруг подходит к Ване, говорит: «Лягушку брось, не держи в кармане». А кто болен, кто здоров, узнает без докторов. Что же это за семья? Дочки тут и сыновья. Здесь со всех концов страны собраны ребята. В этот дом их в дни войны привезли когда-то. После чуть не целый год дети рисовали сбитый черный самолет, дом среди развалин. Вдруг настанет тишина, что-то вспомнят дети. И как взрослый у окна вдруг притихнет Петя. До сих пор он помнит мать. Это только Лёлька не умеет вспоминать. Ей 3 года только. У Никиты нет отца. Мать его убита. Подобрали 2 бойца у сожженного крыльца мальчика Никиту. Был у Клавы старший брат, лейтенант Кудрявый. Вот, на карточке он снят с годовалой Клавой. Защищал он Сталинград. Дрался под Полтавой. Дети воинов, бойцов в этом детском доме. Здесь портреты их отцов, карточки в альбоме. Вот какая тут семья. Дочки тут и сыновья. Все ребята сбились с ног, в доме ждут событий. Землю рыть запрещено бедному Никите. Сразу всем нужна метла, на расхват лопата. Мы до 1-го числа справимся, ребята. Нет нигде сухих ветвей, так чиста дорожка, что на цыпочках по ней ходит даже кошка. Поскорей бы уж пришло. Это 1-е число. Почему от Пети держат все в секрете? Почему девчонки шепчутся в сторонке? Он к девчонкам подошел. Таня прячет что-то. Говорит, играй в футбол. Вот твоя забота. Мчится Тимка на крыльцо, скачет весь в соломе. Не последнее лицо Тимка в этом доме. Говорят, он всю семью приучил к порядку. Петя бросил под скамью старую тетрадку. Он тетрадку под забор. Этот Тимка так хитер. Лёля бросила чулок, он на речку уволок. Затащил перчатку в дождевую катку. Поневоле всем пришлось привыкать к порядку. Тимка, маленький щенок, тоже ждет событий. Землю рыть запрещено, он рычит Никите. Очень трудно вдеть в иглу ниточку из шелка. Таня к 1-му числу вышивает волка. Он стоит в густой траве, будто настоящий. Будто он не на канве, а в зеленой чаще. Но охотник не готов. Если хватит шелка, выйдет он из-за кустов и застрелит волка. День рождения. Открыты окна, яркий свет. Птичьи голоса. Сегодня Пете 10 лет. Петя родился. Наконец оно пришло, 1 июня. Все запело, расцвело, дождь был накануне. На лужайке, где сирень, длинный стол поставлен в тень. У детей волнение, непростой сегодня день. Пете на рождение. «Чудеса!» — кричит Сережа. И мое рождение тоже, и Никита родился. Это просто чудеса. Дети встали на заре, лает Тимка во дворе. Праздник, все готово. 30 братьев и сестер не справляли до сих пор праздника такого. 5 нарядных мальчиков Сестры в сарафанчиках. Что за наваждение? Чей же день рождения? Целая бригада. Всех поздравить надо. Анна Павловна внесла это предложение. Будем 1-го числа праздновать рождение. Пригласим сюда гостей. Пусть приедут к детям. Вот и мы в семье своей этот день отметим. Кто в июне родился, празднуйте все вместе. Шумный праздник начался в молодом семействе. Наконец оно пришло, это 1-е число. День рождения Никиты два бойца в избе разбитой записали наугад. А сейчас он мчится в сад. Сад стоит дождем умытый. Солнце, птичьи голоса. «Мне 6 лет!» — кричит Никита. «Я сегодня родился!» Раскинулся Звенигород над Москвой рекой. Звенигород не пригород, а город есть такой. Высокая платформа и лес со всех сторон. Полковник в летной форме выходит на перрон. Он едет в гости к детям. В портфель он спрятал мяч, но мяч везде заметен, куда его ни спрячь. Он так возил игрушки, когда он жил в Крыму, 2-летнему Андрюшке, сынишке своему. Ребят из Севастополя везли в военный год. Врагами был потоплен советский пароход. Полковник едет к детям, в портфель он спрятал мяч. Но мяч везде заметен, куда его ни спрячь. Шумно дышит паровоз. «Ой, народу сколько! Это поезд всех привез», — объясняет Лёлька. Мчатся девочки вперед, машут на пригорке. Тетя Настя к ним идет, бригадир с 3-горки. 30 братьев и сестер, все кричат ей «Здрасте!». В детском доме с давних пор любят тетю Настю. «Тетя Настя, мы вас ждем!» — ей кричат ребята. Тетя Настя в этот дом под бомбежкой, под огнем их везла когда-то. Эти дети не сироты, не похожи на сирот. Материнской заботой окружает их народ. И известно на 3-горке инженеру самому, что у Пети все 5-ки, но 4-ка по письму. И с мальчишками в обнимку входит летчик в детский дом. Впереди несется Тимка, будто здесь все дело в нем. Таня, старшая сестра, в сарафане ярком, первой к Пете подошла со своим подарком. Серый волк стоит в траве. Он стоит, не дышит, потому что на конве и охотник вышит. У него 2-стволка из цветного шелка. Петя смотрит на него, Петя хвалит волка. Поздравляет летчик сыновей и дочек. Подарки, подарки, вся семья довольна. Тут в альбомах марки, новый мяч футбольный. Давно увидел Петя в портфеле новый мяч. Ведь мяч везде заметен, куда его не спрячь. Вдруг какие-то ребята друг за другом входят в сад. Говорят, мы делегаты, «Поздравляем», — говорят. «Мы из школы номер 8. Там, где верба у крыльца, мы вам птицу преподносим, говорящего скворца. Он любыми голосами может петь и говорить. Мы его учили сами, вам решили подарить». Замечательная птица, вся семья вокруг толпится. Каждому на скворушку хочется взглянуть. Пусть прочистит горлышко, скажет что-нибудь. Он стесняется, боится, уверяет делегат. Говорить не может птица, если все кругом галдят. 30 братьев и сестер отошли от клетки, прекратили разговор, спрятались в беседке. Все равно молчит скворец. Пусть он скажет, наконец, хоть словечко только, умоляет Лёлька. Он освоился вполне, скачет в полной тишине. Не свистит он, не поет, он молчит и воду пьет. Защищают все скворца, чужая обстановка. Он болтал бы без конца, да ему неловко. Скворцы не попугаи, порода ведь другая. А скворец все не поет, коноплю теперь клюет. Он не хочет говорить, надо клетку отворить. Лёля для проверки распахнула дверки. Скворец взглянул на Лёлю и вылетел на волю. На шляпку к тёте Насте скворец спокойно сел. Потом он крикнул: «Здрасте!» Вспорхнул и улетел. «Ничего, он возвратится», — уверяет делегат. «Замечательная птица», — все ребята говорят. «Нет нигде таких скворцов. Он по веткам прыгает, и от детских голосов, как от звона бубенцов, весь звенит Звенигород». Новый двухэтажный на пригорке дом. 30 юных граждан проживают в нем. Замолчал Звенигород, дети спать легли. Поезд, быстро двигаясь, прокричал вдали. «Пассажирский, дальний», — Петя говорит. Тихо в детской спальне, свет еще горит. Где-то поезд простучал, Лёлю укачал. В огоньках Звенигород над Москвой рекой. Ни село, ни пригород, городок такой. О ребенке каждом думает сторона. 30 юных граждан заснули. Тишина. Тысяча девятьсот сорок восьмой год.